Глава 35. «Да, Саня», — оглядывая пещеру, сказал Корж, — «такого я не видел». «Ты, Санька, Кали-Баба, прям. Пещера у вас, конечно, закачаешься». Когда мы их привезли к пещерам, они, мягко говоря, были поражены тем видом, который открылся с площадки. Но больше всего они поразились самому убранству, тому, как там у нас все было сделано. Ведь за все время нахождения в оазисе в этих горах постоянно велись какие-то работы. Прорубались комнаты, тянулись электричество, водопровод, канализация. Вставлялись двери, стены, и комнаты пещер оббивались досками или вагонкой. Как-то уютнее сразу становилось. Где было возможно, прорубались небольшие окошки и вставлялись окна. Вот и довели ее до такого состояния, что тут было просто нереально здорово. Мне самому тут, если честно, нравилось больше, чем в поселке. Плюс кто-то из ребят привез и установил, помимо небольших фонариков в многочисленных коридорах, еще и небольшие электронные табло с табличками. Выход, столовая, переговорная и так далее и тому подобное. Все это было больше похоже на сказочную пещеру, переделанную на современный лад. Кое-где была аппаратура, немного бытовой техники. Столовую постарались по максимуму оборудовать. В каждом номере душ, туалет, электричество, хорошая кровать. Полы утеплены, и сверху лежит ковровое покрытие. Самое сложное было с прокладкой коммуникаций. Пришлось очень много надолбить ломиками и кирками небольших траншей. Туда уложить трубы и потом это все аккуратно заделать. Вот наши гости и ходили по ней, раскрыв рты. Дети были в не меньшем восторге, чем их родители. Если та бандитская пещера поражала своей массивностью, величественностью и размерами, то наша уютом, продуманностью, максимальным комфортом и информативностью. На машинах тут, конечно, не поездишь, только пешком. Но всем тут нравилось гораздо больше. Фонарики в нишах, ступеньки, спуски и подъемы, перила. Очень многое сюда было привезено из той бандитской пещеры. Там этого добра навалом. Разместили всех гостей, накормили. Некоторые из гостей и их детей пошли отдыхать. Кто-то просто сидел на смотровой площадке и вел неторопливую беседу. «Круто у вас тут, конечно», — в какой раз сказал Томас. «У нас, конечно, есть оазисы. Но вот такого вида нет». Он обвел рукой роскошный вид на лес, лежащий перед нами. «И такой пещеры тем более». «Да уж, Сань», — протянул Корж. «В той пещере не так, конечно, как тут. Здесь мне больше нравится». «Мальчики, а что вы там в карьере про каких-то аватаров говорили?» — спросила одна из девушек. «Вечером поедем, все увидите», — улыбнулась Света. «Потерпите чуть-чуть». Часов в 6 вечера мы собрались и поехали на наше озеро. Все тут же полезли купаться. Водичка теплая, рыбы много, песочек, навесы, шезлонги, пара мест для барбекю с запасом дров. Все это уже делали мы. Таблички с глубиной, даже несколько раздевалок и душевые были. И вышку одну установили. Вот народ и сигал с нее один за другим в воду. Накупались и напрыгались в волю. Рай? А почему бы и нет? Это наш местный рай. Место, где ты полностью расслабляешься и отдыхаешь. Где твой мозг отключается от всех бытовых и повседневных забот и проблем. Тебе не надо завтра ехать по безумным пробкам на работу. Дышать выхлопными газами. Слушать по радио или смотреть по телевизору новости про очередной теракт. Обещание какого-нибудь политика или еще что-то. Тут нет этого всего, и, надеюсь, еще долго не будет. Да, в этом мире не все так гладко. Но я тут себя чувствую определенно лучше. И даже не потому, что тут я какой-то там большой начальник. Тут все по-другому. Вообще все. Тут люди начинают мыслить, думать, поступать и жить по-другому. Тут огромные неизведанные площади. Никто не знает и сотой части того, что есть в этом мире. Сидеть на попе ровно, как в том мире? Нет уж, увольте. Пусть и есть риск, но мне хочется все больше и больше смотреть и изучать этот мир. Его возможности. Что он еще для нас приготовил? Ну, а потом начало темнеть. «Люди!» — громко крикнул я, стоя на лавочке. «Идите все сюда!» Народ стал потихоньку подходить ко мне и собираться в кружок. «Теперь все сидите спокойно. В воду не лезьте пока. Она должна успокоиться. Просто смотрите на нее. Потом, как скажем, можете идти купаться. Залезете в нее, посмотрите потом на свое тело. Ничего опасного совершенно нет. Просто посмотрите на себя». Все наши гости кучками уселись на берегу и стали с интересом смотреть на воду. Темнеет тут быстро, очень. Вот и в этот раз природа не подкачала. Сначала стемнело. Затем то тут, то там начала включаться эта природная подсветка. Начало появляться голубое свечение. Сначала мы слышали небольшие перешептывания. Потом возгласы удивления становились все больше и больше. Затем голубого свечения стало еще больше. И вот уже все озеро, берег и лежащие камни светятся голубым светом. Народ был в полном восторге. «А теперь смотрите все», — громко сказал Большой, и, поднявшись со своего места, направился к воде. «Сейчас я вам покажу, что такое местный аватар». Большой быстро дошел до воды, погрузился в нее с головой и медленно-медленно из нее вынырнул. Люди, сидящие на берегу, просто ахнули. Большой весь светился, только глаза и зубы были белыми. Так он еще кривляться на берегу стал. Детишки сначала притихли, а затем дружно захлопали в ладоши. «А можно еще вот так?» Тут же подскочил со своего места маленький и, подбежав к воде, смочил в ней свои пальцы и быстро провел ими по своему лицу и телу. Тут же остались полоски. «Ну что сидите?» — заорал Большой. «Айда в аватаров играть!» После этого все ломанулись в воду. Что тут началось? Народ разрисовывал себя как мог. Все ржали друг над другом. А когда в воду снова залезли Кайта с Булатом и тут же выбрались на берег, ржали вообще все, не переставая. Прям как тогда, когда мы в первый раз в это озеро залезли, обнаружив такой эффект. Два светящихся волха бегают по берегу, а за ними носится ватага детишек. Да и родители от них не отстают. Короче, было весело. Через пару часов все усталые и довольные погрузились в машины и поехали в пещеры. Два дня мы снова отдыхали. Гонщики тренировались в карьере, стерев не один комплект резины. Когда я на следующий день приехал в карьер на свою тренировку, то был поражен тому, что там было сделано и установлено. Наши гости развернули там настоящий небольшой лагерь из боксов для четырех своих основных машин. Навесы, оборудование, стопки резины. В стороне с помощью наших работников был сооружен подиум для диджея. Его, как мы помним, Корж привез. Как мне объяснили, мощные колонки расставлены вдоль места, где будут находиться зрители. И самое интересное — вдоль всей трассы они поставили микрофоны, которые подключены к этим колонкам. То есть зрители смогут насладиться звуком пролетающих мимо микрофонов машин. Очень круто. Такой фишки я нигде не видел. Ревущие колонки напротив зрителей — это что-то. Также были сделаны небольшие подиумы на центральной площадке для призов. 5 машин. Их должны были привезти сегодня вечером. Вот мы их тут установим и накроем чехлами. В предпоследний день перед гонками практически с самого утра сюда стали приезжать зрители. Приехал Армен, еще несколько выездных кафешек. Народ в течение дня активно сюда подтягивался. Небольшое поле недалеко от карьера мгновенно оказалось заставлено палатками, навесами. Я неоднократно видел такие соревнования в том мире, и всегда там собирались люди. Кто-то даже привез несколько больших надувных бассейнов, а мы привезли воду, и теперь там плескались дети и взрослые. Воду поменяем через несколько часов, чтобы чистенько было. Я не знаю, сколько на поле было народу. Несколько тысяч, точно. Машин было очень много, и люди все ехали и ехали. Еще бы. Первые межгородские соревнования. Зрителей было просто нереальное количество. Я уже начал переживать, а хватит ли для всех места. Но Рыжий меня заверил, что все будет путем. Тут и там вверх поднимался дым от костров. Со всех сторон слышалась музыка, смех. В нос ударял запах различной готовящейся еды. Бегала детвора, ездили мотоциклы. Карьер прямо ожил. При въезде в лагерь было установлено несколько огромных телевизоров, на которые уже была выведена информация по гонщикам, машинам и их характеристикам. Отдельно стояла палатка для зрителей для вопросов «что тут и как?». Отдельно для регистрации участников. Отдельно для тех, кому не терпелось сделать ставки. Тут же техкомиссия, в которую вошли наши и их представители. Все участвующие машины прошли через стенд и теперь стояли в сторонке. Все в воздухе было буквально пропитано предстоящими соревнованиями. Вечером на нашем автовозе привезли призы. Красавицы! Что еще можно сказать? Слух об этих призах тут же разлетелся по лагерю, и на них пришли посмотреть очень многие. Машины аккуратно загнали на подиумы. Накрывать пока не стали, пусть люди полюбуются. Эту нашу идею с призами одобрили очень многие, так что не зря мы это придумали. Пять черных красавиц на красивых хромированных дисках. Тонированные, намытые тачки смотрелись очень красиво. Вечером приехал мэр соседей со своей группой поддержки. Меня сразу с ним познакомил Корж. Нормальный мужик этот мэр, общительный, веселый. Мне он сразу понравился. Ему тут же поставили армейскую палатку, причем он сам участвовал в ее установке. Потом приехал наш мэр с женой и своими замами, причем на А8 микроавтобусе бывших депутатов. Мэр соседей прибыл на Субурбане. Все тут же перезнакомились. Поставили армейскую палатку и им. И дали жару. Еда, спиртное. Моя печень держалась до последнего. С улицы доносились звуки дискотеки и рев мотоциклетных двигателей. Народ веселился и отдыхал на полную. Еще раньше Туман договорился с Коржом, что и мы, и они выделят по несколько десятков бойцов с каждой стороны в качестве охраны. За порядком-то надо смотреть. Вот и ходили ребята по три человека по лагерю и пресекали все хулиганства. Те, кто продолжал бузить, без разговоров паковали и увозили в специально построенный для этих целей небольшой сарайчик. Там кроватки, матрасы, туалет, вода. Пусть проспятся. Судя по довольной морде Армена, да и других торговцев, торговля у них шла очень хорошо. Всем надо есть, пить, выпивать. По громкоговорителю несколько раз объявили, что старт начнется завтра в 12:00. Чуть в стороне, метрах в 400, организовали дискотеку под открытым небом. Короче, посидев с мэрами часов в 11 вечера, сославшись на завтрашние гонки и что мне надо выспаться, мы со Светой потихоньку свалили. Кадиллак пацаны уже подогнали, и мы, быстро в него погрузившись, уехали спать. Мэры и их замы вроде как нашли общий язык, так что, думаю, городами мы теперь будем дружить. Ну и хорошо.